Глава первая. Клятва. «Отец, возьми меня с собой. Я не хочу остаться в Карфагене, когда ты уйдешь в поход», — молил отца маленький Ганнибал. «Я не могу взять тебя с собой», — возразил серьезно Гамилькар. «Мы отправляемся не на прогулку, а в тяжелый поход, в котором 9-летнему мальчику не место. Я не хочу тебя подвергать трудностям и лишениям походной жизни». Но мальчик не унимался и продолжал умолять отца. «Дорогой отец, испытай меня. Ты увидишь, я все перенесу. Я могу маршировать, бегать, лазать, кормить лошадей и слонов, чистить панцири и шлемы». «Нет, это невозможно», — возразил Гамилькар. «Зной, ливни, голод, жажда, тяжелые и продолжительные переходы, без отдыха и сна — все это быстро расстроит твое здоровье. Ты сам скоро стал бы жаловаться на все эти лишения, а помочь тебе мы все-таки не могли бы. Что мы тогда будем с тобой делать?» «Отец», — заметил серьезно Ганнибал, и большие темные глаза его засверкали. «Испытай меня, и если я начну жаловаться, брось меня в море». Гамилькара радовало, что сын его проявлял такую силу воли, но он, тем не менее, сказал: «Ты не должен быть полководцем, займись дома торговыми делами и предоставь другим копье и меч». «Не хочу оставаться дома», — возразил мальчик, — «хочу сделаться таким же героем, как мой отец». «Тебя ослепляет пурпуровая тога», — заметил Гамилькар, — «блестящий шлем с развивающимися перьями и золотая цепь. И когда ты видишь меня на коне в полном вооружении, как полководца, перед которым преклоняются тысячи народа и с ликованием встречают победителя, у тебя, вероятно, сильнее начинает биться сердце, и ты сам также желаешь испытать все это. Но счастье изменчиво, и часто в бою гибнут самые доблестные воины». 100 лет тому назад... В 340 году до Рождества Христова мы, карфагеняне, сражались в Сицилии против сиракузцев. Чтобы напасть на врага, который расположился по другую сторону реки, нам пришлось переходить ее вброд, но не успели мы дойти и до середины реки, как разразилась ужасная буря. Черные тучи заволокли все небо, засверкала молния, и раздались оглушительные раскаты грома, а затем хлынул страшный ливень с крупным градом, который ураган гнал нам в лицо, совсем ослепляя нас, между тем, как врагам нашим град бил в спину, и они не так страдали от непогоды. В реке образовалась невообразимая толчая, пехотинцы, конница, обоз, все смешалось в кучу, а вода прибывала с неимоверной быстротой, и в ее водоворотах гибли люди и кони. Но в нашей армии был священный отряд в 2500 человек. Он отступил на находившийся вблизи холм и защищался с необычайным мужеством. «Сдавайтесь!» — кричали им враги. «Сами боги предрешили вашу судьбу, не миновать вам плена». Но карфагеняне продолжали храбро отбиваться и ответили: «Если нам суждено умереть, мы все до последнего умрем». И все они пали до последнего геройской смертью. А ты, Ганнибал, мог ли бы ты поступить, как они? «Да, отец, мог бы», — воскликнул мальчик, гордо выпрямившись перед отцом и глядя ему в лицо сверкающими глазами. «Я был уверен, что ты ответишь так. Яблоко недалеко откатывается от дерева. С помощью вала ты со временем будешь яркой звездой для нашей Родины и страшным богом Мелькартом для наших врагов. Сейчас я покажу тебе меч, изготовленный для тебя, который ты со временем будешь употреблять во славу Карфагена. Перед отъездом я вручу его своему управителю, который будет воспитывать тебя, научит владеть оружием, а когда ты подрастешь и окрепнешь, пришлет тебя ко мне с этим мечом». Гамилькар открыл шкаф и вынул оттуда меч, украшенный золотом и драгоценными камнями, великолепие которого совсем ослепило мальчика. Ганнибал обнял колени отца и стал молить его: «Дай мне этот меч теперь, сейчас, и возьми меня с собой, я хочу учиться только у тебя». В эту минуту тяжелая, украшенная золотой бахромой занавесь откинулась, и вошли 8 полководцев Гамилькара, который поспешно спрятал прекрасный меч в шкаф и, приказав сыну удалиться, просил товарищей присесть. «Я пригласил вас сюда, чтобы ознакомить с планом похода», — сказал Гамилькар. «После заключения мира Рим вызвал возмущение против нас среди наших 20 000 наемников, и нам стоило много жертв не покорить, а уничтожить эти полчища. Но великая богиня Танит не покинула нас, мы всюду победили, и теперь Карфаген богаче и могущественнее, чем был раньше. В годину бедствий граждане удостоили меня неограниченными полномочиями предпринимать все необходимое для блага нашей Родины, и я использовал эти полномочия, но все, что сделано до сих пор, только приготовление к великой и трудной работе. Вероломный Рим вытеснил нас из Сицилии, и пока у нас нет надежды снова укрепиться там, но взамен потерянного мы постараемся старицей вознаградить себя в другом месте. Теперь я сообщу вам мой план. Вся наша армия направится на запад, и в том же направлении вдоль берега поплывет весь флот. Все племена, которые встретятся нам на пути, должны подчиниться нам. А когда мы достигнем скал Абельских и Кальпы, горной цепи на африканском и испанском берегах по обе стороны Гибралтарского пролива, мы переправимся в Тарс и будем забирать там одну область за другой, увеличивая таким образом наше царство. Затем для нас наступит, наконец, тот день, когда мы сможем посчитаться с вероломными правителями берегов Тибра. Это будет день решительной битвы Карфагена с Римом, ибо обоим нет места на земле, и один из них должен погибнуть. Тебя, Газдрубал, я назначаю начальником флота, но никто не должен знать, куда мы направляемся? Пусть думают, что мы выступаем против западных соседей. И только когда мы займем Тарс, пусть карфагеняне узнают, какое великое дело мы совершили. Мы, без сомнения, будем отсутствовать несколько лет, поэтому советую вам сделать все необходимые распоряжения». «Не нахожу слов, как благодарить тебя за ту высокую честь, которой ты удостоил меня», — воскликнул Газдрубал, зять Гамилькара. «Ты никогда не пожалеешь, что удостоил меня таким доверием». «Веди нас куда угодно!» — воскликнули в восторге все полководцы, обступив своего главнокомандующего. «Мы всюду последуем за тобой. Наша жизнь принадлежит нашему родному городу». «Завтра выступит флот», — сказал Гамилькар, отпуская своих военачальников, — «а послезавтра войско. Главное, будьте немы, как рыбы в море». Едва успели удалиться полководцы, как из-за занавеса показалась голова Ганнибала. «Можно войти?» — спросил мальчик. Получив утвердительный ответ, мальчик радостно вбежал к отцу и, обнимая его, спросил: «А ты дашь мне мой меч и дозволишь идти с тобой в поход?» «Ты еще ребенок и не понимаешь, что творится на войне. Умереть с честью нетрудно, но знать, что идешь на верную смерть, несмотря на все старания, вот что ужасно. 200 лет тому назад, 440 год до Рождества Христова, наш полководец Гимелькон одерживал в Сицилии победу за победой, и нас чтили, уважали и страшились, как никогда раньше. Но вот в наш лагерь проник враг, перед которым не могла устоять никакая храбрость. Разразилась чума и стала распространяться с неимоверной быстротой среди нашего войска. Воины гибли ежедневно целыми тысячами, и через несколько недель от доблестного войска осталась жалкая горстка. Чтобы спасти хоть остаток войска, Гимелькон вернулся в родную гавань и этим спас от гибели суда и несколько сот человек. Исполнив все это, он закрылся у себя и вонзил себе в грудь меч. «Я тоже поступил бы так!» — воскликнул Ганнибал в сильном возбуждении. Но вот загремели трубы, забили барабаны, и к гавани направились полки, которые в этот день должны были сесть на суда. Гамилькар с сыном поспешили на улицу. На следующий день в Карфагене все побросали свои занятия и поспешили полюбоваться необычайным зрелищем выступления войска в поход. Большая часть назначенного для флота войска была уже размещена на судах ночью. Карфаген был один из самых красивых городов того времени, а в этот день он разукрасился самым блестящим образом. На всех улицах были поставлены мачты, разукрашенные гирляндами и разноцветными пестрыми флагами, весело развивавшимися в воздухе. На окнах красовались гирлянды с роскошными цветами и дорогими тканями, а по улицам двигались стотысячные толпы. В гавани скопилось столько людей, что полки не могли пройти сомкнутыми рядами. Тогда выступило 200 человек, они с громким криком пошли впереди войска и разгоняли толпу, размахивая длинными палками. Сидя на своем прекрасном пегом коне, взнузданном серебряной уздечкой и покрытом чепраком из леопардовой шкуры, Гамилькар с трехгранным копьем в руке смотрел на маршировавшие мимо него войска, безусловно ему преданные. Все хорошо помнили, как 7 лет тому назад он овладел в Сицилии римской горной крепостью. Среди ночного мрака он со своими воинами, карабкаясь по скалам, перебрался через стены крепости и напал на врагов так неожиданно, что они не успели даже очнуться от сна. Кто же не стал бы с радостью сражаться под знаменами такого военачальника, победоносные знамена которого развивались повсюду? «Слава тебе, око Ваала!» — ликовали войска, проходя мимо него. «Слава тебе, Гамилькар!» — вторил им с восторгом народ. Под звуки весело гремевшей музыки по улице беспрерывно шли отряд за отрядом. Солнце стало уже склоняться к западу, когда, наконец, войска были посажены на суда. Воины столпились на палубах огромных судов, а на берегу стоял плотной массой народ в ожидании торжественной минуты отплытия судов. Когда прибыла весть, что суда готовы к отплытию, военачальник подал знак, и 50 труб протрубили сигнал. На берегу и на судах раздались крики народа, ликующего войска, шумом развернулись паруса и мерно начали опускаться и подниматься весла. На берегу загремел воинственный марш, и суда величественно поплыли из гавани в Средиземное море. Едва стихли звуки марша, как воины на судах запели старинную песню, в которой каждый стих кончался припевом «Мы, цари морей, нам принадлежит весь мир». Народ долго еще размахивал с берега платками, головными уборами, посылая отъезжающим морякам свое приветствие с криками «Да хранит вас Ваал, гордые карфагенине! Да хранит вас Ваал на бушующих волнах!» Поздно вечером Ганнибал снова пробрался к отцу и повторил свою просьбу. Гамилькар был серьезен и сказал мальчику: «Выслушай меня, сын мой, и вникни в каждое мое слово. 50 лет тому назад король сиракузский Гиарон уволил несколько тысяч наемников, которые разбрелись по Сицилии, а затем направились к Мессане, чтобы оттуда переправиться в Италию. Но только меньшая часть отправилась дальше, большинство осталось в Мессане и принялось грабить окрестности. Они назвались мамертинцами в честь римского бога войны Марса, которому посвятили себя, дав обет и впредь жить только добычей, а не плодами мирного труда. В Италии римляне не потерпели этого и без пощады перерезали этих разбойников. Жители Мессаны были не прочь последовать примеру римлян, но они сознавали, что одним им не справиться с грабителями. В своем горе они обратились к нам за помощью. Сначала мы хотели помирить враждующие стороны, разобрав их тяжбу по всей справедливости. Но мамертинцы не пожелали вступить в переговоры, и нам пришлось взяться за оружие. Когда же мамертинцы пришли к убеждению, что они будут побеждены нами, то они обратились за помощью к Риму, и Рим, учинивший в Италии кровавый суд над этими разбойниками, стал на защиту их против нас, выслал флот и войско в Сицилию, и у нас разгорелась война, которая длилась 23 года и наделала нам неисчислимо много бед. «Это было бесчестно!» — воскликнул с возмущением Ганнибал. «Да, сын мой, это было бесчестно, но помни, так поступает Рим. Слушай дальше. Война кончилась для нас несчастно. И мы потеряли много земель, денег и свой престиж, но мы должны были покориться. Мы перевезли с Сицилии свои наемные войска обратно в Карфаген, но едва успели они ступить на берег, как по наущению римлян возмутились против нас, уговорили наших союзников присоединиться к ним и, подступив к нашему городу, уничтожили водопровод, так что мы оказались на краю гибели». «Бесчестно, подло!» — воскликнул Ганнибал. «Не забудь, так поступает Рим», — продолжал Гамилькар. «Началась борьба не на жизнь, а на смерть, но с помощью Ваала и нашей великой благодатной богини Танит, покровительницы нашего города, мне удалось уничтожить всех восставших. Но послушай, что в это время сделал наш враг». Когда мы находились в самом безвыходном положении, Рим во время мира отнял от нас большой остров Сардинию и объявил нам снова без всякого повода войну, зная, что мы не в состоянии обороняться. Что нам оставалось делать? Пришлось купить мир дорогой ценой, выплатив Риму 1200 талантов и уступив ему Сардинию и Корсику, которые сделались римскими провинциями. Сжав свои маленькие кулаки, мальчик зарыдал от гнева, а отец торжественно произнес: «Запомни же, так поступает Рим. И если ты глубоко запечатлеешь все это в своем сердце, чтобы оно никогда не изгладилось из твоей памяти, тогда я, может быть, уже завтра вручу тебе меч и возьму с собой в поход, чтобы ты служил Карфагену». «Я этого никогда не забуду!» — вскричал радостно Ганнибал. На другое утро, когда весь город еще спал, Гамилькар разбудил сына, сказав ему: «Сегодня выступают в поход войска, теперь надо решить, пойдешь ли ты со мной или останешься здесь. Пойдем в храм богини Танит, принесем ей жертву и спросим ее благословения для тебя. Затем мы предстанем перед могущественным Мелькартом и отдадим ему на служение твои руки и твой меч». И отец с сыном направились к горному замку и вступили в роскошный сад, окружавший храм высокочтимой богини Танит. Всюду были проложены тенистые аллеи, росли душистые цветы и роскошные пальмы, среди которых красовались статуи из белоснежного мрамора, алебастра и стекла. И все это отличалось необыкновенной роскошью, которой карфагеняне желали достойным образом окружить благодатную покровительницу величайшего в мире торгового города. Величественный храм сверкал пестрым мрамором, золотом и серебром, а тяжелые шелковые занавеси с золотой бахромой умеряли свет, проникавший через окна. Окончив торжественные воззвания, пропев молитвы и принеся в жертву гранаты и белых голубей, отец с сыном вернулись в Нижний город и направились к храму всемогущего Мелькарта, гневного божества, снискать расположение которого было необходимо. Этот идол изображал великана с бычьей головой в сидячем положении. Сделан он был из железа и был внутри пустой. Под ним помещался огромный очаг. На животе и груди божества находилось 7 больших отверстий, расположенных одно над другим и запертых железными дверцами. Во время жертвоприношения жрецы указывали, в какое отверстие следовало вложить приносимую жертву, предаваемую пламени. В верхнее отверстие насыпалась только мука. Во второе кидали голубей, в третье — обезьян, в четвертое — баранов, в пятое — овец. В шестое отверстие вводили быков. Кому же такая крупная жертва была непосредством, а между тем он желал ей придать такое же значение, тот жертвовал шкуру быка, служившую эмблемой любого животного. В самое же нижнее отверстие принимались только самые драгоценные и наиболее умиротворяющие бога жертвы — живые люди. Но и для них существовали символические заместители. Вместо самого человека бросали в раскаленного Мелькарта локон его, или он должен был перед ликом идола перебежать через небольшой огонь. Но если требовалась крупная жертва ради города, если Карфагену грозила опасность или его постигала беда, тогда ради всеобщего блага по жребию выбирали детей из знатнейших семей и подвергали их мучительной смерти через сожжение. Когда в храм вошли Гамилькар с сыном, жрецы, одетые в красные плащи, сосредоточенно поддерживали огонь в печи и под каменной плитой перед идолом. Но вот затрубили трубы, загремели литавры, и жрецы запели жертвенный гимн, которому с глубоким чувством вторили отец и сын. Затем Ганнибал опустился на колени перед идолом и повторил громко и ясно слова отца. «Великий Мелькарт, могущественный, сильный бог, господин Карфагена, тебе посвящаю себя!» При этих словах Гамилькар бросил в пламя локон волос мальчика тебе и городу. «Во славу твою и на благо Карфагена я посвящаю всю свою жизнь, благослови мой меч!» И он подал оружие главному жрецу, который коснулся идола и затем 3 раза провел лезвие через пламя. «Я буду всю жизнь бороться с врагами города, ненавидеть и преследовать Рим. Каждый удар сердца для Карфагена, каждый удар меча против Рима. Так буду я жить и так умру. Моя жизнь принадлежит тебе, Мелькарту и Карфагену». И Ганнибал, быстро вскочив, 3 раза перебежал через высоко вспыхивающее перед идолом пламя. Жрец благословил его. Гамилькар вручил крупную сумму денег в пользу храма, и затем отец с сыном, довольные и счастливые, поспешили домой. Дома Гамилькар приказал призвать одного из своих лучших полководцев, Бадаштарета, и обратился к нему со следующими словами. «Я решил взять Ганнибала в поход. Он уже настолько подрос, что воспитанием его следует заняться мужчинам. Я поручаю его тебе и отдаю в твои опытные руки. Научи его плавать, ездить верхом, обращаться с мечом и копьем и стрелять из лука. Изнеживать его не следует, он должен приучиться переносить жару и холод, голод и жажду, спать на голой земле, не пугаться никаких трудностей. Словом, он должен стать лучшим из нас всех. Бадаштарет, на твою долю выпала честь воспитать будущего полководца Карфагена. Оправдай мое доверие». «Благодарю тебя за него», — воскликнул Бадаштарет. «Когда наступит время, потребуй с меня отчет в том, что я сделал из твоего сына. Ты будешь мною доволен». Уже много лет не видали карфагеняне такого торжественного дня. Карфаген был богатым и могущественным городом, и в нем процветали науки и искусства. При великих торжествах украшались не только храмы, но и улицы и площади, а в этот день всюду царила ослепительная роскошь. Покончив с жертвоприношениями идолам, все полководцы собрались перед дворцом Гамилькара, который, отдав им приказание, обратился с речью к армии. Затем войска двинулись к морским воротам. Жаждущей зрелищ толпе было на что посмотреть. Иберийские наемники в белых полотняных кафтанах с красной оторочкой, галлы, обнаженные по пояс и вооруженные щитами и закругленными, незаостренными железными мечами, нумидийцы со щитами из слоновой шкуры. Затем шли гордые копьеносцы в блестящих кирасах и шлемах из чистой меди. Одетые в красные кафтаны стрелки были в полотняных колпачках и ярко-красных поясах, их колчаны висели на широких кожаных ремнях. Пращники, вооруженные секирами, воины с серповидными мечами и в шапках из звериных шкур на головах. Татуированные ливийские племена, затем воины, тяжело вооруженные, в кольчугах из металла, массивных бронзовых панцирях и набедренниках, в тяжелых шлемах с конскими хвостами и пестро раскрашенными перьями. Но главное внимание привлекали всадники, начиная с легких нумидийских наездников с плащами из шкур льва или пантеры, скакавшие на маленьких неоседланных лошадях, до тяжелой кавалерии, вооруженной с ног до головы и привлекавшей взоры толпы, сверкавшим металлом вооружения и яркими красками одеяний. Народ приветствовал всех громкими возгласами, но при приближении сотни слонов раздались оглушительные крики ликования. У слонов на спине были деревянные башни, в которых помещались копьеносцы. Грудь слонов была покрыта металлическим щитом, из-за которого высовывалось короткое копье, клыки были удлинены железными ятаганами. На коленных суставах были прикреплены кинжалы, бока и спина были защищены металлическими панцирями. На конце хобота был прикреплен кожаными ремнями большой нож, а весь хобот был выкрашен красной краской, так что, когда слон размахивал им, хобот походил на огненного окровавленного змея. Слоны были всеобщими любимцами карфагенян, и за ними постоянно с любовью ухаживали, кормили сластями, баловали. В таком вооружении приходилось их редко видеть, и в этот день слонов тоже разоружили, как только войска вышли за город, чтобы облегчить им поход. Впереди воинов шли музыканты, одетые в красное с желтым одеяние, с трубами, с металлическими рожками, барабанами, тамбуринами, треугольниками и с большими выложенными серебром рогами буйволов. На расстоянии 50 шагов от них одиноко ехал Гамилькар, а на таком же расстоянии от него следовали полководцы, среди них рядом с Бадаштаретом ехал на маленьком спокойном коне Ганнибал. Громким ликованием и аплодисментами приветствовал народ отца и сына, опору настоящего, надежду в будущем. Когда последние полки исчезли за морскими воротами и громовые крики последнего привета смолкли, часть людей вернулась в свои жилища, а скоро возвратились и толпы, провожавшие войска за городские ворота. И когда ночь покрыла мраком город, в нем снова водворились тишина и спокойствие. Кое-где продолжали еще сидеть за стаканом вина веселые собеседники, вспоминая о близких, ушедших в поход, и высказывая свои предположения о планах и целях Гамилькара, но все поголовно выказывали глубочайшее уважение к доблестному военачальнику. Только в одном из садов предместья сидели в беседке два богатых купца Гула и Капуза, и вели в полголоса беседу за стаканом вина. «Он отправился в поход», — сказал Гула, Никому не известно, что он собирается предпринять. Я был еще ребенком, когда карфагеняне явились на мою родину, грабили, убивали, жгли целые селения, и не было семьи, которую не постигло бы горе и несчастье. На моих глазах были убиты отец и мать, сестру подняли на копье, дом стал добычей пламени. Только я еще совсем крошка остался в живых, и если бы не сжалились надо мной соседи, то я погиб бы от голода. Милосердные люди меня вырастили и устроили мою судьбу. Я много путешествовал, жил долго в Утике, побывал в Сиракузах, а также в Риме. Все, что я не предпринимал, мне удавалось. Я разбогател, меня стали уважать, но мне не забыть того ужасного дня. В конце концов, я поселился в Карфагене, потому что здесь ведется самая крупная торговля, но, несмотря на это, я не карфагенянин. Напротив, я их злейший враг, и все мои помыслы направлены к тому, чтобы отомстить за отца, мать, сестру. Я вступил в тайные сношения с Римом, я тщательно наблюдал за каждым шагом Гамилькара и в точности донес обо всем туда. Кто мог ожидать, что обреченный на погибель город снова так оправится, что он соберет такие полчища и снова предпримет завоевательный поход? «Моя судьба не лучше твоей», — сказал в свою очередь Капуза. «И меня постигли такие же бедствия. Городок, в котором мы жили, был обращен в груду пепла, и я поклялся отомстить поджигателям. У Рима нет более преданного слуги, чем я. И я надеюсь увидеть тот день, когда сюда войдут римские легионеры, и римский консул тут произведет кровавый суд». В общем, заговорил снова Гула, «неважно, покорит ли Гамилькар несколько жалких племен на африканском побережье, это не представляет никакой опасности для Рима, а на всякий случай мы оба тут. Мы тут око Рима, наблюдаем за всем и докладываем, куда следует, а там уж знают, когда обнажить меч. Неоценим в нашем деле Юба, третий в нашем союзе», — вставил Капуза. «Он сопровождает пунические войска в качестве одного из военачальников, чтобы в точности знать о каждом предприятии и доносить обо всем. К тому же он хитер, предприимчив и не отступит ни перед чем. Сегодня утром, выступая в поход, он торжественно поклялся, что позаботится о том, чтобы Гамилькару не вернуться в свой Карфаген. И, насколько я его знаю, он сдержит свое слово». Оба заговорщика молча пожали друг другу руки и распрощались. Была уже полночь.